черт с ним, с хитрым рогатым арапом. О, эти дивные девичьи пальчики! О, их почти стеклянная хрупкость! Я чувствовал себя счастливым самцом гориллы, готовым восторженно лупить днем и ночью в свою барабанную грудь. Я был Полифемом, согласным музицировать на всех в мире флейтах. Сопящий и несуразный, словно ворочающийся в тесных багдадских кварталах американский танк, я с поистине циклопьей неуклюжестью помещал ее чудо-пальцы на своих шершавых землекопских лапищах, и ведь боялся на них даже дунуть. Примечание. У Гомера циклоп Полифем — кровожадное чудовище, питающееся человечиной. Вспомним путешествие Одиссея. У поэта Феокрита и последовавшего за ним художника Николы Пуссена мирный пастух, безнадежно влюбившийся в местную нимфу Галатею и утоляющий свою грусть игрой на флейте. Конец примечания. Тонко-мраморное совершенство. Мечта проксителя. Они увенчаны были перламутровыми ноготками. Разве к этому воплощению божественности должна была приставать здешняя грязь? Нет. Ни в коем случае я не допустил бы появления под ее ноготками земляных ободков. Даже если бы она бы и изъявила желание покопаться в грядках, я восстал бы тогда всем измученным плебейским существом своим, ибо невозможна никакая работа для юной беспечной куколки. Пусть и холит себя и лелеет вся натертая манго и свеклой, с огуречной жижей на лбу, совершенная, совершенная, Муся-Пуся, мой славный зайчик. Отдыхая от любовных кувырканий, начинал я экскурсию по телу моей сладкой, отзывчивой девочки. От запястья ее разбегались прожилки вен, просвечивая сквозь кожу точно едва видимые из стратосферы тонкие голубоватые реки. Уходящие вглубь, они выныривали у локтевых суставов и бежали к прозрачным плечикам. Оленья шейка едва заметно пульсировала, мой обычный туда поцелуйчик. Дальше следовали подбородок, приоткрытые створки рта, томно-влажное чудо из ботокса, зубы, острые словно у белки, и сводящий с ума язычок. Ну а далее курносый носик, крохотная мягкая подушечка на самом его кончике. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. И выше царство совершенной симметрии, глаза блюдца. Все вокруг отражающее, но, как и полагается, магическим кукольным глазком Барби, ничего в себя не впускающее. Затем в ушки ракушки под благосклонное мурлыканье девы она потрескивала, как ангорская кошечка. Я доносил свой восторг, Муся-Пуся моя, Муся-Пуся, и спускался к нежным ключицам, отмечая вехи пути, щечки, носик, шея, губами распаленного моностатоса. Примечание. Моностатос. Забавный, вызывающий сочувствие мавр, помешанный на сексе. Опера Моцарта «Волшебная флейта». Конец примечания. Я готов был ее ключицы обсасывать, словно куриные косточки. Ну а далее деликатес. Груди девы. Венчали их задорно торчащие из фиолетовых пятен восхитительные соски, отрада любовников и младенцев. Напряженные, длинные, чуткие, словно радары. Эти женские кнопки твердели от первого прикосновения, а стоило нажать посильнее, мгновенно включался весь механизм. Wish you were here, друзья. Примечание. Wish you were here. Вам бы здесь побывать. Английской. Конец примечания. Вы бы слышали этот стон. Этот шепот «возьми меня». Томность, дрожание, трепет, сладостное потягивание. На каждый славный сосочек по три моих поцелуя. Я спускался затем к животу, без всякого с ее стороны напряжения втянутому, и мял губами его впадину, находя прелестный пупок. 25 поцелуев туда. Господа, я спускался все ниже, к ее нежным интимным волосикам, к тиглю жизни, к основе основ. Я готов был бесконечно любоваться каждой ее родинкой на бедрах, единственной, разрешите утонченную пошлость, ее милой природной морщинкой. После 2-3 купаний в пруду исчезла ужасная встрепанность головы моей феи. Все разгладилось, проявился из-под окончательно смывшийся лореал истинный цвет. Ко всему прочему, Аврора была ослепительно рыжей. А теперь представьте себе в прядях дивы редчайший цветок африканской анозии, место обитания джунглей Килиманджаро, 100 000 километров до ближайших сортира и ванны. За один только крошечный побег, который в том мире за стенами отдельные утонченные особи, помешавшиеся на самых редких цветах, не то что сотню-другую тысяч долларов, собственную голову готовы были бы поднести мне на блюде. Я же грубо срывал драгоценность, старик мой лишь подхихикивал и несся к любимой, не только с этим редчайшим сокровищем, но и с бомбейской магнолией, с царским шалфеем и с бесчисленными здесь орхидеями, высыпая их на первобытное ложе. Так прошло много путанных дней. Месяц страсти. Полгода. Год. Доползая после поливок до источника наслаждения и намертво прилипая к нему, я считал его формы классическими. Нимфы-пьяницы Модильяни. Утро и ночь Микеланджело с их пропорциями греческих статуй. Капризная стерва Гала, кисти великого мастурбатора. Наконец, таитянки Гогена, на мой искренний взгляд, не шли ни в какое сравнение с фигурой моей Ундины, с валером ее ароматной кожи. Ну а грудь ее мной почиталась как невиданное совершенство. Примечание. Имеются в виду картины великого художника Амедео Модильяни, на которых изображены его многочисленные натурщицы. Картины эти удивительно теплые от тел девушек, так и лучится золото. Ночь и утро. Женские скульптуры, выполненные Микеланджело для гробниц Джулиана и Лоренцо Медичи. Но кто же еще может быть великим мастурбатором, как не Сальвадор Дали? Гала, его невыносимая жена Елена Дьяконова, которая тянула из муженька все жилы. Конец примечания. Но однажды, друзья... Однажды, в то утро, дед меня ткнул пораньше, предстояла прополка батата. Птичка, беспечная, разумеется, подставив себя рассвету, раскинув и руки, и ноги, безмятежно спала. Все на месте, губки, подрагивающие как бы в вечном своем удивлении, славный носик, всегда меня умилявший. Впалый живот, обцелованный от паха до ребер. Те же запахи, то же дыхание. И ее сонное бормотание — пусик. И все-таки что-то было не так. Я вскочил с непонятной тревогой и, окинув свою любовь от ушей до маленьких пяток, неожиданно разглядел явный изъян, непонятно по каким причинам, по какому такому сгустившемуся туману, ранее от меня ускользавший. Дело в том, что ее упругие полушария оказались непропорциональны. Не намного, совсем на чуть-чуть, но правая грудь была все-таки больше. И еще волосинка на левой, завивающийся стебель посреди нагого холма. Странно. Раньше он не бросался в глаза так нахально и вызывающе. Не могу сказать, что меня резануло. Все пришло, конечно же, позже. Но, признаюсь, я немного расстроился. Вообразите себе какой-нибудь Вернер, до макушки влюбленный в изящество, замечает вдруг у богини длинный волос на груди, неприятно его поразивший. Я подчеркиваю, неприятно. Я задумался. Я растерялся. Туман, о котором уже упоминалось, столь долгое время так заботливо, по-отечески, избавляющий меня от трезвого взгляда, по какой-то своей непонятной прихоти рассеялся именно в то, несомненно, недоброе утро. Ноги девы оказались не так уж стройны. Бородавка на шее, пусть и крошечная, пусть почти незаметная. Веснушки. Два выскочивших прыща на лбу моей подруги, таком прежде гладком. Пигментные пятна. Боже мой, у нее ведь были и пигментные пятна, плечи, бедра, все та же грудь. Нет. Все в наших отношениях оставалось, друзья мои, прежним, за исключением пустячка. Некой мутной тревоги, угнездившейся внутри меня и иногда царапающей некой тени, словно ястреб, проскочивший над нашей идиллией. Прибегая, как и прежде, после работы на луг, я бросался на Еву. Я старался не замечать ни того безобразного волоса, ни пятен, и, целуя шейку Фемины, уверял себя, она совершенна. Но, однако, ее бородавка, вызывающая словно наглый рвущийся к небу современный Китай, непонятно, как мною раньше незамеченная, но проступившая после того рассеявшегося тумана, она выросла определенно. Словно зная, что я с детства ненавижу подобные ведьмины метки, эта истинно жабья печать как нарочно теперь маячила и откровенно дразнила, каждый раз натыкаясь своим языком на бастион уродства, я пытался о нем не думать. Но какое там, господа? Дальше больше. Увы. Одним вечером, подкрадясь к своей даме от кустов одиантума и актиниоптериса, она, закончив купание, натиралась целебным хреном, я заметил, груди девы чуть-чуть отвисают. Или ранее не замечал. Я буквально застыл на месте. Еще кое-что вам поведаю. Слишком тощей была фигура. Да, и храп. Храп Ундины — отдельная песнь. Если ранее, свалившись рядом, я отъезжал к Морфею со сверхъестественной скоростью, насыщенный, умиротворенный, не ощущая почти бесплотной ножки ее на своем огрубевшем бедре и медной ее головы, на своей тарзаньей мохнатой груди, то теперь, словно что-то случилось, было не задремать. А она выводила рулады. Я с тоской внимал и поражался. Даже дед, большой любитель разнообразного храпа, оказался на этом фоне окончательной и полной бездарностью. Начиная с высокой ноты и немного на ней повибрировав, малышка отправлялась чуть ли не к самой нижней басовой октаве, а затем, как ни в чем не бывало, совершала прогулку обратно. Взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Она высыпалась, как агнец. Я, разумеется, нет. Что еще? Ее ежедневные ванны. Привычка мотать головой, вытрясая воду из ушей. Браслеты и маниста при этом всегда вызывающе звякали. Сверкание голышом, этот постоянный нудизм, в отличие от меня, она могла бы прикрыться. Нет, женщина все-таки невыносимо храпела. Я маялся. Я старался как мог отодвинуться, было слишком жарко с ней, слишком душно. Как нарочно, а может, чтобы просто позлить. Она и после соития искала опоры и старалась сложить на меня свою проволочину. На ее ногах с недавних пор мной были замечены цепочки набухших вен. От ее волос постоянно пахло болотом. Впрочем, какое там пахло? Просто разило. К тому же я и не ведал ранее, как может доводить до нескрываемого раздражения запах женских подмышек. Каждый раз, когда, напрягаясь от страсти, она отбрасывала руки за голову этакой балериной, этаким умирающим лебедем, я задыхался и зажмуривался, чтобы только не видеть блюдца Барби, в которых отражалось все, что угодно, кроме хотя бы щепотки. Хотя бы горстки, пусть даже самого непритязательного ума. Это ее дешевое ожерелье, отдаленный намек на кораллы. Клипсы, едва ли дороже стаканчика супа в самой занюханной, самой грязной чикагской забегаловке. Дребезжание манист. Неужели нельзя их содрать? Черт с ним, с Аристотелем. И пусть Хайдеггер известен девице точно так же, как мне известны нюансы творчества какого-нибудь Гальяна, но хотя бы пару словечек могла бы молвить о Стокмане с его парфюмерной мелочевкой, о своем осиротевшем автомобильчике, о подругах, о растворившемся в пространстве, я не сомневался, что навсегда, отчим доме, о примитивном копошении в офисе, кофе, чай, сэр, вам с молоком. Наконец, пусть даже и о бойфренде. Тысячи тем для хотя бы самой примитивной истории. Тысячи журчащих исповедальных ручейков, которые вполне могли бы слиться с моими. Так нет же, нет, господа. Она чистила ногти, словно пилочкой, жесткими листьями ребристого кронуса. И бесконечно, безгранично, пустынно молчала. Клянусь, пустота ее оказалась бездоннее, нависающей над раем всеми своими скоплениями солнц равнодушной мамаши Вселенной, в которой мог вполне затеряться даже Господь. Мой вездесущий мучитель. Здравствуй, милый. Мусик мой пусик, не потрешь ли девушке спинку? Бежать. Но куда? К парникам? К прополотым грядкам? Под навес к ненавистному благодетелю, который, одарив этим счастьем, откровенно над рабом своим и подсмеивался? К мной уже изгнанным, обозленным, затаившим несомненную месть павианам? В рощу сосен корейских, облюбованную барсуками, в кущи розового бамбука, где, совершенно не сомневаюсь, не дадут глаз сомкнуть попугаи и комары. Ее глупости, стоны, запахи, бородавка, грудь с волоском — пупок, который капризно требовала она каждый раз целовать, и ужаснейшие привычки — на меня по ночам закидывать ногу, храпеть, накладывать дикие маски из раздавленных фруктов, откровенно бездельничать, бесконечно собой заниматься, мусик-пусик, рыбка, кисуня. Еще год промелькнул, господа. Как она ревет отвратительно. Бегемотиха. Пятикантропка. Гнусно. Гадко. Изматывающе. Две старушечьи складки, проявляясь мгновенно, огибают ботоксный рот, а затем обезьянья гримаса и сопение перед хныканьем, бормотание, сопли, уголки ее губ пузырятся. Нет, не стоит и продолжать. Подобные упражнения, я имею в виду истерику, вообще обладают особенностью превращать в черти что даже самых прелестных женщин, но мадам далеко не прелестна. Чего стоит отвисание нижней челюсти и выдавливание мелких слез? Впрочем, опять-таки, зачем портить вам настроение? Дамы в плаче — особое зрелище. Здесь, однако, клинический случай. Представьте себе. Стоит нам только столкнуться лбами, просыпается в ней неожиданное красноречие. Гамадрил! Негодяй! Подонок! Я так верила. Ты не мужчина. Ничего ты уже не можешь. А затем виртуознейший мат, на который способны разве что ливерпульские докеры или здешние какаду. Готов с кем угодно поспорить. Перед искушением врезать за подобные выходки не устоял бы сам святой Антоний. Удивительно, но я терплю даже в тот невыносимый момент, когда с особой цыганской страстью предается анафеме главный предмет мужской моей гордости, беззащитный, ранимый, трепетный. Все осечки его, вся его анатомия подвергаются осмеянию. Она помнит любую оплошность. Заключительный мощный хук. Она сравнивает его с другими. Не в мою, разумеется, пользу. И вот здесь узнаю с тихим ужасом о такой незначительной мелочи, как количество геркулесов, спавших с ней ранее на бесчисленных столах и диванах и демонстрировавших этой шлюхе настоящие размеры. От подобных жеребцов сделано 200 абортов. На детей не надейся, мудак! Все выпаливается, словно картечь. И, наконец, Ниагара. Клоуны из Дюсолей не идут ни в какое сравнение с этим мощным выбросом слез. Примечание. Дюсолей. Знаменитый канадский цирк, в котором выступают приглашенные туда мировые знаменитости, от акробатов до клоунов. Конец примечания. И чем дальше все катилось, тем хуже. А вот Капреолус весьма оживился, нарезая круги вокруг меня и отвратительной панночки, прислушиваясь к семейному гвалту. Днем и ночью теперь он маячил на нашем лугу, с неизменной учтивостью предлагая свое посредничество. Я спасался прополкой и стрижкой. Я готов был возиться сутками с прежде столь ненавистной кариотой жгучей и достиг настоящих высот в разведении клеродендронов. Кистевидные их соцветия расположены в пазухах листьев. Из белых чашек выдвигаются удивительные цветы. Я обихаживал сирень и черемуху до полного растворения сада в обычной для здешнего микроклимата египетской тьме. Лишь бы только ее не видеть, уныло не тереться рядом. Я готов был забиться от нее в заросли битуса и всевозможнейших папоротников. Черт с ними, с муравьями и жужелицами! И ведь забивался, и спасался там какое-то время. Но опять-таки плоть, господа, подлая, гнусная плоть, от желаний которой сходили с ума и Толстой, и все тот же Антоний, да-да, именно плоть каждый раз давала поддых. Ничто так не унижает мужчин, как ее бесовская жажда. Я боролся. Я ненавидел. Но магнит между ног был сильней. 2-3 дня моей гордыни, и ведь вновь приходилось упрашивать. Неудивительно, что в конце концов эта гадина заявила: «Я устала, болит голова». Мой сарказм был весьма естественен. Где работала, чем занималась? «Я устала валяться с тобой, ведьма, сволочь, продажная сука, жалкий евнух, пентюх, импотент». На глазах у енотов и кроликов заварилась еще одна свара. Вы бы знали, как я ругался. Безобразно, безнадежно. Вы бы видели, как она корчилась, как разбрызгивала слюну, как пыталась до меня доцарапаться отвратительными когтями. Ядовитые рыжие волосы, злая, гнусная мордочка, ведьма, ведьма, проклятая ведьма! Вот зверушки повеселились. Господи, и вообще, что творится в непонятном мире твоем? Каюсь, я молил тебя о даровании женщины, но твой юмор слишком жесток. Не знаю, что теперь делать с этой химерой Босха. Я не знаю, куда и деваться. То, что случилось потом, описанию не поддается. Изложение будет сбивчивым, заранее извиняюсь за отрывистый скачущий слог. Поначалу драк не было. Поначалу еще я держался. А ведь по любому ничтожному поводу она истекала слезами, пустая никчемная дрянь, и на меня бросалась. Если раньше на какие-то ночные мгновения нас мирила физиология, ненавидя, я приползал, ненавидя, она уступала, то теперь, господа, мне отказано. Окончательно. Бесповоротно. Пышет злобой, готова подохнуть, но лишь бы я рядом с нею подох от мучительного воздержания.